Я тогда тоже гнал, только у меня хуже получалось. Из картошки. Это здесь дешевле всего. Видно, не тот у меня талант. А вот Лероиха та гнала, как Джонни Уокер. Ни у кого в графстве не было такого самогона. Наконец запас подобных историй был исчерпан, виски выпито, старик Фонтейн взгромоздился в сани и поехал домой, оглашая лес псалмами богохульного содержания. Фрэнк проветрил комнату, на всякий случай заложил дверь брусом и с наслаждением завалился на скрипучую, расшатанную кровать. Прожив в хижине 2 дня, он понял, что лучшего отдыха и быть не может. Самым приятным оказалось исчезновение времени. Часы остановились, потому что он забыл завести их после пьянки со старым Фонтейном, и время остановилось тоже. Дни стояли мглистые, бессолнечные. На много миль вокруг не было ни одной фабрики, по гудку которой можно было бы сверять часы. Поезд в Мэпл-Вейле проходил рано утром, и Фрэнк никогда его не слышал. Для него, привыкшего распределять свой день буквально по минутам, эта вневременность составляла главную прелесть его теперешнего существования. Единственным ориентиром во времени остался календарь, на котором Фрэнк каждый вечер зачеркивал одну цифру. Вставал он рано. В маленьких окошках едва брезжило утро. Выстуженная сквозняками хижина казалась нежилой. Вода в бочонке у двери успевала за ночь подернуться тонким игольчатым литком. В одной пижаме он выскакивал наружу, делал гимнастику, обтирался снегом. Хозяйство его было несложным, но достаточно трудоемким. Приходилось рубить дрова, стряпать, почти за полмили носить из ручья воду. Решив до конца вкусить всю прелесть дикарства, Фрэнк перестал бриться и теперь то и дело удовлетворенно потирал на подбородке щетину. Сперва она кололась, а потом стала мягкой и податливой. Он много ходил на лыжах, всегда со старым отцовским ремингтоном за плечами, в надежде подстрелить какую-нибудь дичину. Но крупная дичь что-то не попадалась. Лишь однажды он увидел довольно близко небольшого опити. Олень оказался с наветренной стороны и не замечал опасности. Но был так красив, что Фрэнк не прикоснулся к ружью. Потом он утешал себя, что все равно не сумел бы правильно разделать тушу. По вечерам после ужина, вымыв и начистив золой посуду, Фрэнк сидел за столом под висящей в проволочном кольце керосиновой лампой и читал старые журналы. Ящик этих журналов, очевидно запасенных для растопки, он нашел на чердаке и очень им обрадовался. Журналы были в среднем его ровесниками, конца 20-х годов, начала 30-х. Читать в них было нечего, но разглядывание старых фоторепортажей оказалось интересным занятием, вполне под стать всему стилю жизни в этой хижине. А Беатрис он думал нечасто и уже как-то спокойно. Ее портрет стоял на полочке у кровати, рядом с последним снимком отца. Оба фото были почти одного размера. Капитан Хартфилд в мягкой фуражке полевого образца широко улыбался, а девушка рядом с ним очень серьезно смотрела большими миндалевидными глазами. Однажды Фрэнк подумал, что вот так же, как сейчас, присутствует в хижине портрет Трикси, могла бы присутствовать она сама. Они спали бы на этой кровати, и по утрам он вставал бы первый и готовил кофе, а она следила бы за ним своими блестящими внимательными глазами, укутавшись до носа в меховое одеяло. И даже эта картина, представившаяся вдруг совершенно отчетливо, как недавние воспоминания, не вызвало в нем боли. Гораздо чаще думалось ему об отце. Слишком многое напоминала здесь о нем. Дома в первый же день он нашел отцовский чемодан, пересланный тогда из армии с его вещами. Старый вместительный, с широкими ремнями и солидными медными запорами, он лежал в кладовой, куда Фрэнк зашел за своими лыжами. Его желтые кожаные бока были потерты и исцарапаны, а на крышке были еще видны полустертые, когда-то отпечатанные белой краской буквы КПТ Дж. А. Хартфилд. Фрэнк тут же забрал чемодан, переложив в него свои вещи из пластмассового, купленного на юге. Об отце напоминало и ружье. Фрэнк хорошо помнил день, когда отец привез из Агасты этот автоматический пятизарядный Ремингтон, новинку по тем временам. Многое в хижине было сделано руками отца или хранило следы его пребывания. Например, темные пятна на подоконнике, куда отец имел привычку выколачивать золу из своей трубки. Или место на очаге, выщербленное каблуками сушившихся тут отцовских охотничьих сапог. Фрэнку почему-то все чаще приходила в голову мысль, что его жизнь сложилась бы совсем по-другому, будь жив отец, и не в смысле материального положения. Оно со смертью отца ухудшилось сравнительно ненамного. Например, ему казалось, что из Трикси все было бы совсем иначе, что отец вовремя нашел и подсказал бы ему какой-то выход. Да, отца он потерял именно в таком возрасте, когда отцы бывают нужнее всего. Отцы-друзья, с которыми можно говорить, как мужчина с мужчиной. Капитан Хартфилд погиб 14 октября 1943 года, в день, прозванный «Черным днем» американской авиации, при первом опыте глубокого дневного рейда без сопровождения истребителей. Объектом эксперимента командование 8-й воздушной армии не совсем удачно избрало Швейнфурт, город в самом сердце Германии, расположенный в полутора часах полета от Ла-Маншского побережья. Дело кончилось катастрофой. Из 250 крепостей, принимавших участие в операции, 62 были сбиты над Германией, а 140 вернулись с тяжелыми повреждениями. Почти 600 человек квалифицированного летного персонала, пилоты, навигаторы, бортинженеры, радисты и воздушные стрелки погибли в воздухе, были расстреляны при парашютировании или остались до конца войны в немецких лагерях. И это не считая всех тех, что истекли кровью возвращающихся на базы из решоченных машинах или умерли позже в английских госпиталях. Подробности гибели отца Фрэнк узнал случайно уже после войны от некоего Мариана, служившего в том же тяжелобомбардировочном крыле. Авиационное крыло – основная организационная единица ВВС США, состоявшая из боевой группы и необходимых административных и обслуживающих частей. Корабль, на котором в тот день находился Мариано, шел в эшелоне первой волны. Он уже развернулся на обратный курс, когда вторая волна сбрасывала бомбы, а третья подходила к цели, отбиваясь от наседавших со всех сторон мессершмиттов. Воздушные атаки, в которых немцы впервые применили тогда 210-миллиметровые реактивные снаряды, беспрерывно следовали одна за другой от самого Рейна, где повернули назад американские истребители сопровождения, вылетевшие без подвесных баков. И таким же непрерывным на всем пути эскадры был ураганный огонь зениток, особенно мощный, в заградительной зоне Франкфурта на Майне.